Глава 15. «Что за детский сад, Гуфи?» — язвительно усмехнулся парень, обжигая холодом глаз. «Нормально целую в губы». Клянусь, я его ненавидела в тот момент от всей души. Я ведь ни с кем еще не целовалась, но откуда это знать Кириллу? Я просто не могу целовать его. Невероятными усилиями собралась с духом, поднялась на мыски и притянула его за мощную шею ближе. Легко коснулась жестко очерченных губ лишь на секунду и тут же отстранилась. Я будто в бассейн с ледяной водой нырнула с головой. Меня захлестнули эмоции первого поцелуя. Дрожала, дыхание сбилось, сердце выпрыгивало из ребер, но разве он мог это понять? Злой Кай засмеялся. «И все? Ты что, целоваться не умеешь?» — спросил он с насмешкой. Залилась краской. Парень не выпускал меня из своих объятий, продолжая прижимать к своему телу, как бы я ни сопротивлялась. Он посмотрел на меня вдруг с совершенно особым выражением лица. «Я понял, ты не только невинная, но даже и не целовалась нормально». Я молча опустила глаза из последних сил, упираясь руками в его грудь, пытаясь не позволить прижиматься ко мне по максимуму. Чёрт, у меня что, на лбу написано, что я девственница, которая не умеет целоваться? Как он это понял? Почему ему так нравится меня унижать? Щеки залил еще более яркий пунцовый румянец, который рассказал Кириллу о том, что он выбил 10 из 10 в нашем тире. «Хорошо», — произнес он, не отрывая взгляда от моих губ. В глубине глаз я увидела иные оттенки, даже радужка будто изменилась в цвете. Этот взгляд пугал меня и заставлял дрожать еще сильнее. «Я покажу тебе, но потом ты сделаешь это сама и так, чтобы мне не пришлось тебя заставлять». Я не успела ничего ни подумать, ни ответить. Парень прижался к моим губам своими. Ему абсолютно не помешала наша разница в росте. Лишь на секунду застыла на месте, а потом резко дернулась было в сторону, но убежать у меня возможности просто не было. Сводный брат предвидел это и крепче сжал мою талию, подавляя трепыхание. Он начал медленно вести свою ласку, то легко касаясь контура губ, то захватывая каждую губу по очереди более настойчиво. Я почти не дышала руками, упершись в него, хотя это мне мало помогало. Кирилл не обращал никакого внимания на мое сопротивление, продолжая тянуть к себе и целовать ставшие припухшими губы. Мне казалось, если он не отпустит меня еще хотя бы минуту, я просто в обморок упаду от головокружения и недостатка кислорода. Я не могла понять свои ощущения. Их было сразу много, одно противоречивее другого. Огромный протест, чувство унижения и в то же время его поцелуи вызывали во мне взрыв эмоций, очень приятных. Внутри меня будто птица, какая метаться начала, и щекотать своими перьями. Кажется, я все-таки начинаю терять разум от его бесконечного пресса. Внезапно все закончилось. Кирилл отстранился, изучая мое лицо, и пытался прочесть реакцию, как будто ему было забавно увидеть, что я сделаю в ответ. Я снова дернулась от него, но парень опять не позволил уйти, настырно и легко удерживая меня на месте. «Кто сказал, что на этом все?» — спросил он низким голосом, который даже звучал не так, как обычно. «Теперь твоя очередь. Ты мое желание еще не исполнила». В животе будто что-то оборвалось. Нахмурилась, задышала, как паровоз, смотря куда-то в сторону, лишь бы не на него. Я, наверное, не смогу повторить то, что Кирилл сейчас делал с моими губами, да и внутри меня было огромное упрямство, ведь он меня заставлял. Не могла я его целовать, даже несмотря на то, что произошедшее мне понравилось. «Так», — решительно сказал сводный брат, отпуская, даже отпихивая меня, — «раз ты такая несговорчивая, я пошел выкладывать в инсту твои обжигающие горячие фото. Парни будут в восторге». Он уже взялся за ручку двери. «Черт, у меня нет выбора. Пусть думает, что я не знаю кто, но мне нужно его остановить». Догнала. Кирилл медленно обернулся, смотря с усмешкой. «Для него это просто очередное развлечение. Он знает каждую мою реакцию и следующий шаг наперед. Он знал, что я остановлю его. Ну и пусть». Резко схватила его за голову, притянула к себе и поцеловала. Пыталась повторить те движения, что делал парень минуту назад. Его руки вновь легли мне на талию и стали тянуть как можно ближе к горячему большому телу. Вдруг смутилась, накрыла чувство стыда, и я оборвала поцелуй. Опустила голову и надавила на его руки, чтобы отпустил меня. «Сколько можно уже держать?» Он не стал настаивать, выпустил птичку из клетки и позволил отойти. Я не могла смотреть на Кирилла. Меня жгла злоба, обида, раздирала на куски волнения. Просто отвернулась от него, пытаясь сдержать слезы, которые уже подбирались комком в горле. «Наигрался?» — резко спросила. «Не дерзи мне», — глухо ответил парень, и по спине опять побежал холод от его тона. «Иначе я продолжу, и уже не так». «То, что сейчас было, детский лепет, Гуфи. Я очень добр к тебе сегодня, цени это. Я могу быть и другим. Впрочем, ты еще это узнаешь». Кирилл прямым текстом сказал, что на поцелуях он не намерен останавливаться. Я просто не знала, что ответить на это. Никогда еще не попадала в такую ситуацию. Сейчас сказать ему что-то адекватное и без ругательства я просто не смогу. Пусть уходит, и все. Да и нарываться и провоцировать его, честно сказать, я просто боялась. «Будем считать, что на сегодня ты откупилась. Но завтра будет новый день». Пауза. Я продолжила его игнорировать. «Кстати, фотографии красивые, мне понравились. Особенно те, где прозрачная ткань была. Не ожидал, что у тебя такие классные. Но ты поняла». Хлопнула дверь. Я вздохнула, оставшись, наконец, одна, прикрыла глаза и расплакалась. Но почему я не додумалась поставить пароль на ноутбук? Я не ожидала, что кому-то в этом доме захочется в него залезть. Не знаю, что он искал в моих файлах, но нашел явно куда больше, чем ожидал. Эти фотографии сделаны просто так. Все молодые девчонки дурачатся и изучают свое тело со стороны. Мне было интересно, как я выгляжу, вот и посмотрела. И Кирилл тоже. Стыдно до жути. Надо было эти фотографии сразу удалить. Но я про них и думать забыла, когда скинула на жесткий диск. Мне не приходило в голову, что однажды в моей жизни появится сводный брат, который залезет в мое личное пространство и будет там ковыряться, да еще использует найденные материалы против меня. Мой без того далекий и неидеальный мир в этом доме под одной крышей с братом-тираном перевернулся с ног на голову. Что он вытворяет? Я еще не опытная в этих вопросах, но и не дура, чтобы не понять мужские желания Кирилла. Его тело рассказало сегодня очень наглядно, чего он хочет от меня. Я все чувствовала, когда он прижимался ко мне, и чем. Просто парень не проявлял свои желания так откровенно, у него не было повода. Я бы однозначно не ответила ему взаимностью после всех нападок на меня и оскорблений. Только зачем ему я? Я не подойду на роль той, что будет послушно ублажать его каждый раз, когда ему этого захочется. Я ему не Медного и не Князева, которые совсем не ценят свою женскую честь. Вокруг него столько девушек вьется, а Кирилл заставляет меня целовать его. Почему я должна дарить свои поцелуи ему, первые поцелуи? Ждала принца, а пришел Кирилл и не попросил ласки, а потребовал. Что за человек такой? Я думала, такие злодеи только в кино бывают. Как дальше существовать с ним в одной плоскости? Мне и раньше это нелегко давалось, а теперь и вовсе невыносимо будет. Да я даже спокойно смотреть на него теперь не смогу, вспоминая его ультиматум и ласки против воли. А когда он потребует большего? Обязательно потребует. Что я тогда буду делать? Я бессильна перед ним. Отвратительное чувство, когда ты ничего не можешь сделать, а тобой манипулируют будто марионеткой, да еще заставляют платить собой за молчание. Я даже сказать никому не смогу, просто язык не повернется. Да кто же мне поверит после всех этих выпадов в мою сторону? Я сама бы не поверила, если бы не видела глаза Кирилла и не чувствовала в воздухе его эмоции. Он был сегодня другой, совсем не тот ледяной Кай, каким я его знала. Меня просто пробивала насквозь его бешеная энергетика. Она была горячей, раскаленной. Братик показной ненавистью обеспечил себе алиби и знает, что я жаловаться не побегу. Да и смысл, если кому скажу, будет только хуже. Я разозлю парня, и он найдет еще более изощренный способ мучить меня. Мне остается только выбираться самой из этого капкана, в который поймал меня Кирилл, как лев косулю, и перед тем, как сожрать, решил ее загнать для развлечения. Инвалид моральный. Ненавижу.